Фамильный герб. Или, например, Ирландия, начал Иван Петрович с новым одушевлением, помолчав. Пишут, страна бедная, есть нечего, картофель один, и тот часто не годится для пищи. Иван Гончаров. Обрыв. Раевский выбрался из постели и прошлепал босыми ногами в кухню. Квартира была огромной, он отвык от таких. Сначала пятки холодил ламинат, а потом ледяной кухонный мрамор. Хваленые полы с подогревом явно бастовали. Всю ночь пьяные кричали «Слонче!», потому что им так сказали, что надо кричать, когда пьешь Гиннес. Некоторые, впрочем, кричали «Слонче бряк!», произведенное по старой памяти от «Слонче в бряк!». Ночь мерилась не по 28.35, а по 0.58, то есть не унциями, а пинтами. «Удивительный все-таки день», — подумал Раевский, — «этот день Святого Патрика. Единственное, что у нас могут праздновать не в срок. Не первый раз на моей памяти его справляют на несколько дней раньше. Коммерция побеждает традицию. Довольно трудно себе представить, что продавцы мороженого и воздушных шариков предложили бы праздновать 9 мая на 2 дня раньше. Но 9 мая и так не рабочий день. Пока кажется нерабочий. Не знаю, что там с памятью Петра и Февронии, который у нас день семьи, а тут уж точно. И в этот раз перенесли на субботу, потому что в будни меньше народу пойдет по улицам в зеленых шляпах и еще меньше будет пить всю ночь. За окнами догорал предварительный день Святого Патрика, чтобы дать место настоящему. Зашипела, завыла последняя шутиха. Наталья Александровна спала в дальней комнате, и он без опаски стал курить под вытяжкой, кутаясь в халат. Приезжать не следовало. Все это было напрасно. No sex with ex. Все дело в том, что они чересчур праздновали, и вечер прокатился по пабам в компании крашенных зеленым и оранжевым людей, как махновская конница по степи. И вот он здесь, на этой кухне, которую знал как свои 5 пальцев. Квартира с видом на Кремль была роскошь. Вернее, роскошь никуда не делась. Вполне оставалась при этой семье. Он иногда встречался со своими друзьями в этой квартире. Все равно в ней никто не жил. Хозяева превращали нефть во французское вино где-то на берегах Средиземного моря. Раевскому было непонятно, счастливы ли они, счастлива ли его подруга, что, как перелетная длинноногая птица, кочевала по свету. Жизнь не густа и наказывает нас тем, что желания исполняются буквально. Ты вымаливаешь себе счастье, но чеховский крыжовник оказывается кислым, время упущено, и ты любишь не тех, кого добился, а тот далекий образ из прошлого. Он вымаливал свою первую любовь, и вот она посапывала в дальней комнате. Любовь была завернута в белое, как мумия. «Это довольно старая любовь», — подумал Раевский и даже поперхнулся. Стакан потрескивал под натиском пузырьков. Раевский принялся пока изучать огромный аляповый герб, висевший на стене над барной стойкой. Он тут явно был чужим, среди давнего ремонта, называемого тогда европейским. Раевского не удивило бы, что тут, как в книге одного англичанина, резной старинный дуб заклеили веселенькими голубыми обоями. Нельзя отрицать, что пребывание среди сплошного резного дуба действует несколько угнетающе на людей, которые к этому не расположены. Это все равно, как жить в церкви. В квартире все эти годы жили чужие люди. Ее сдавали британцам, шотландцам и даже дальнему родственнику, настоящему ирландцу. Раевского еще 10 лет назад во время случайного визита поразил этот герб, вполне ирландский. Далекий предок Натальи Александровны был выписан Петром из Ирландии и, побираясь, проехал всю Европу, чтобы из нищего моряка превратиться в богача, сыпать золотом своим и чужим в разных портах, строить корабли, попасть в опалу и, наплодив кучу полурусских детей, утонуть в маркизовой луже, иначе говоря, в Финском заливе. Отчего на щите изображен кентавр, Раевский уже не помнил. Кентавр, кентавр, была какая-то история. Он провел пальцем по резному дереву, затем по облупленному под старину жезлу, покоившемуся как меч на подставке. Странная искра ударила ему в пальцы, и будто прошлое вошло в него. Точно, далекий родственник. Боковая ветвь генеалогического древа, женщина, спавшая в дальней комнате, старый монах, дрался с кентаврами на далеком острове. Он был упомянут в списках плавания святого Брэндона. Монах, больше орудовавший мечом, чем крестом, гонял друидов. Раевский почему-то представил себе, как загоняют седобородого старца на дерево, и он сидит там, путаясь бородой в ветвях, а друиды, как стая псов, лают на него снизу. Точно. Старый монах специализировался на изгнании нечестивых существ. И если его товарищи воевали с друидами, то он изничтожил кентавров на острове. Так гласила легенда. Но, кажется, все окончилось печально. И вдруг он понял, как. Друид исчезает медленно, будто задергивая за собой занавеску. И невидимая завеса действительно закрывает проход. Движется, шелестя по траве. Друид затягивает за собой горловину мешка, в котором часть лощины зеленого камня и его враг, священник-пришелец. Старого монаха загнали в ловушку. Вот что это значит. Это значит, что друид долго плел нити, сводил их вместе, долго лилась ядовитая слюна, и вот шаг за шагом он выманил священника из монастыря. Говорят, именно друид подал святому Патрику кубок с отравленным вином. Но только святой прикоснулся к кубку, вино замерзло и кубок треснул. Спустя несколько лет друид сгорел на костре, испытывая прочность веры. Чужая вера оказалась прочней. От друида остался только плащ, что принадлежал раньше святому Патрику. Нетленный, лежал он поверх углей. Но это все слухи и легенды, что рассказывают недалекие люди. Знаменитый друид жив и строит козни монахам. И теперь он торжествует победу над монахом. Это именно он заставил монаха целый день тащиться по горным тропам, и вместо обещанного неизвестным странникам свитка святого Брэндона показал монаху свое иссохшее от ненависти лицо. Теперь он удаляется, и деревья покорно кланяются ему, простирая ветви до земли. Как только ночь падет на землю, над лощиной появятся черные тени. Это прилетят страшные вороны древнего мира пожирать все живое. Клювы у воронов каменные, а крылья из блестящих медных доспехов. Сам сатана дал воронам на крылья поножи и панцири римских воинов, что сторожили кресты на Иерусалимской горе. Вороны старше первого храма и старше второго. В них плоть мертвых варваров. Они выклевали глаза не одной тысячи легионеров. И вот вороны прилетят и будут пить кровь. Для них ведь все равно, что овцы, что люди. Любое существо падет жертвой. Кроме проклятых гадов, разумеется. Но гадов на этой земле давно нет. Итак, старый друид загнал монаха в место, где скалы из зеленого камня повсюду отвесные, и откуда можно выбраться только с одной стороны. Но именно там висит и трепещет на ветру бесовское заклятие. Оно трепещет на ветру, как нежный невидимый шелк. Только преодолеть его у монаха нет никаких сил. Он творит крестное знамение, но от него только воздух идет рябью. Все успокаивается, и снова пряный ветер несет к нему запах горной травы, вереска и цветов. Монах смотрит на свою западню. 100 шагов в одну сторону и 50 в другую. Деревья да кусты. Все, на что он может любоваться перед смертью. И если он шагнет в завесу, что сотворил друид, то его взболтает и перемешает, будто молоко в маслобойке. Тогда уж не поймешь, где ирландский клевер, а где лысина монаха. Впрочем, страшные вороны с каменным клювом, что живут на вершинах гор, ничем не лучше. Скоро они проснутся, и монах заранее втягивает голову в плечи, читая молитвы. Он на всякий случай плюет в невидимую стену и видит, как на полпути плевок начинает жить своей жизнью, смешиваясь с воздухом, брызжет искрами и исчезает, не долетев до земли. То же самое будет и с ним, только искр, пожалуй, будет больше. Монах бросает туда же камешек, и тот беспрепятственно падает в лопухи. Он идет вдоль невидимой границы, чувствуя пальцами покалывание там, где она начинается. Огибает дерево с круглыми листьями, спускается вниз и останавливается в удивлении. За его спиной раздается ржание. Прямо через завесу проходит, ступая медленно и осторожно, маленькая лошадка. Она щиплет траву, а монах все стоит, не веря своим глазам. Монах обходит лошадку и гладит ее. «Милая, ты ведь поможешь мне?» В ответ лошадка роняет два увесистых кома навоза. Монах принимает это за добрый знак. Он влезает на лошадку и ударяет пятками по бокам. Лошадь не двигается, только чаще машет хвостом. «Глупая, тебя ведь съедят тут вместе со мной». Лошадь косит на него добрым глазом, но не двигается с места. Со вздохом он слезает на землю, скользнув по круглому боку, и снова идет по кругу. Сделав три оборота вокруг центра лощины, он думает: «Достаточно». Монах возвращается к лошади. «Клевер», — говорит он, — «ты любишь клевер? А ведь клевер, что Троица? Смотри, Троица, да. И мы с тобой можем быть триедины. Смотри, я, мой плащ вместо седла, и ты. Вот мы и спасемся. Мне ли тебе говорить, что святой Патрик избавил нас от змей, отравивших все источники? Ты видела здесь змей? Правильно. И я не видел. И это доказывает истинность нашей веры. Лошадка, милая лошадка, нам нужно бежать отсюда. Что ты стоишь здесь, будто ищешь ход в чистилище?» «Нет, папа давно объяснил нам, что это место не здесь, и вход для людей и зверей туда давно закрыт. И еще я тебе скажу вот что. Вместе мы спасемся, а порознь нет». Лошадка слушает преподобного монаха, а потом возвращается к своей сочной и сладкой траве. Он снова творит крестное знамение и произносит: «Я призываю ныне все силы эти оградить меня от всего безмилостиво стоящего на мои тело и душу, от заклятий лжепророков, от злоучений язычников, от лжеверия еретиков, от обмана идолослужения, от злого колдовства, от тех знаний, что губят тело и душу». Достав флягу со святой водой, крестит лошадку в истинную веру, склоняет голову, ожидая результата. Лошадка несколько раз взмахивает хвостом, но остается на месте. Тут его осеняет. Он встает на четвереньки и принимается рвать траву. Он рвет траву и кидает ее за магическую завесу. Руки его уже не чувствуют боли, зато большая часть лощины облысела. Лошадка с недоумением смотрит на человека и, кажется, решает, что ей делать. «Травка!» — вопит монах, скача вокруг нее. «Травка! Вкусная травка! Чистый горный клевер! Но травка только там!» Однако лошадь стоит еще долго, прежде чем двинуться к заветному порогу. Кажется, она сообразила, чего от нее хотят, а монах резво бежит и прыгает к ней на спину. Он не падает и, уцепившись в последний момент, издает победный вопль, да такой, что лошадка припускает вдвое быстрее. Почуяв неладное, она взбрыкивает, подкидывая монаха вверх. Монах больно бьется брюхом, но крепко сжимает руками ускользающую гриву. Они пересекают невидимую границу, составляя единое целое. Радужное сияние озаряет лошадь и всадника, Воздух вспыхивает огнем. Монах видит, что они миновали магическую завесу, и издает крик радости. Однако крик получается странным, куда более сильным, чем он ожидал. Монах обнаруживает, что видит траву иначе, не так, как раньше. Хлопает себя по бокам, переводит глаза вниз, и новый крик, уже булькающий крик ужаса, наполняет лощину. Ниже пояса он видит короткие ножки с копытами, а когда оборачивается назад, видит, что за спиной у него круглый лошадиный круп. Слезы катятся у него из глаз, но и сквозь эти слезы он благодарит святого Патрика за чудесное спасение. Потому что это спасение, даже если мечты сбываются буквально. «Чистый клевер», — печально произносит он, наклоняясь к охапке свежесорванной травы. И, набив ей рот, мычит с удивлением. «Но ведь и вправду вкусно!» Наталья Александровна вышла в кухню на запах сигаретного дыма. «Это старик О'Коннор изгнал кентавров, да? О чем это ты? А, ну да, он. Он изгнал кентавров, а потом исчез. Легенда говорит, что он стал последним из них и до сих пор пасется где-то в горах». Раевский аккуратно затушил сигарету и капнул на нее водой из-под крана. Легенда не врет. Легенды вообще никогда не врут. Ты побеждаешь дракона, а потом сам превращаешься в него. Все желания сбываются так, что превращаются в наказание. Любой ценой, шепчешь ты себе. А цена оказывается всегда слишком высокой. А цель? Цель, оказывается, ты останешься. — спросила она, наливая себе стакан минеральной воды. Даже на расстоянии было слышно, как трещат пузырьки, потому что это была настоящая дорогая минеральная вода, не то что жалкие подделки. Звук этот неожиданно разозлил Раевского. — Нет, милая, я бы рад, но... Он проглотил окончание, как неприятную на вкус таблетку, и пошел одеваться.